Торговцы обладают талантом уметь засыпать где угодно и когда угодно. Сейчас, однако, заснуть крепко Лоуренсу не удалось. Хора слегка дернулась, и Лоуренс тотчас пробудился. Небо уже просветлело, и все вокруг заволокло утренним туманом. Похоже, сейчас было как раз то время, когда в городах открывались рынки. Лоуренс осторожно встал, стараясь не разбудить Эльзу и Эвана, которые спали, прижавшись друг к другу, совсем рядом с ним. Он медленно расслабил все тело, казавшееся совсем легким. Затем он с наслаждением потянулся и, шумно выдохнув, резко опустил руки. В голове его уже варились планы на будущее. В какой бы город они ни направились, просто оставить там Эльзу с Эваном, предоставить их собственной судьбе было нельзя. Единственное, что сейчас можно было сделать, это вернуться в Кумерсон, объяснить происходящее в иностранном отделении гильдии, которой принадлежал Лоуренс, и заручиться ее поддержкой. А потом уже, пользуясь связями гильдии, вступить в переговоры с Энберлом и Терео. Затем следовало забрать деньги, оставленные на хранение, и отправиться в Ренос. Вот и вся суть плана. Дойдя в своих размышлениях до этого места, Лоуренс наконец-то осознал, что Хора смотрит на него. Хора, хоть и выглядела громадной даже лежа на земле, более не вызывала у Лоуренса ужаса. Однако при виде такого зрелища он по-прежнему с трудом верил глазам. Глаза Хора смотрели на Лоуренса в упор. Она выглядела сейчас как кукла, искусно вылепленная каким-то богом-шутником. В следующее мгновение Хора отвернулась. «Что такое?» – спросил Лоуренс, подойдя к ней. Палая листва зашуршала у него под ногами. Хора вновь устремила на него меланхоличный взгляд, затем вытянула шею вперед. Естественно, Лоуренса и на миг не посетила мысль, что Хора, словно избалованный ребенок, просит его почесать себя под челюстью. Видимо, там, куда головой указывала Хора, что-то происходило. По ту сторону холма лежала дорога, соединяющая Энберл и Терео. Лоуренс догадался мгновенно. «Сходить посмотреть будет не очень рискованно, как ты думаешь?» Вместо ответа Хора зевнула во всю ширину своей пасти, после чего положила голову на передние лапы и пару раз дернула ушами. Лоуренс решил, что таким образом Хора выражает согласие. Но даже зная об отсутствии опасности, он опустился на землю и отправился в сторону холма на карачках медленно и тихо. Естественно, Лоуренс знал, что за люди могут идти по дороге в такой час. Добравшись до вершины холма, Лоуренс пригнул голову еще ниже и осторожно посмотрел на дорогу. Первое мгновение никаких признаков людей на дороге он не обнаружил. Тогда он направил взгляд чуть дальше в сторону Энберла и в ту же секунду услышал доносящийся оттуда неясный шум. Вскоре в утреннем тумане проявились размытые силуэты маленькой процессии. Видимо, это и были те, кто вез зерно обратно в Терео. Это означало, что указания Энберла уже достигли Терео. И после того, как это произошло, селяне, скорее всего, уже вломились в церковь в поисках Лоуренса и других. Грозит ли опасность и ими, поддержавшей Лоуренса и его спутников, и даже помогшей им бежать? Вообще-то Лоуренс чувствовал, вспоминая внушительный вид Иимы, что ее жизни едва ли что-то угрожает. Но все же некоторое беспокойство его грызло. Но путь в Терео для Лоуренса и остальных был уже закрыт. Едва он об этом подумал, позади раздался шорох шагов. Лоуренс обернулся. Сзади него стоял Эван. «Как она?» В ответ на вопрос Лоуренса Эван кивнул, после чего, пригнувшись, пододвинулся ближе и устремил взор на дорогу. «Это из Энберла?» «Скорее всего». «Вот как». У Эвана сейчас было очень интересное выражение лица. Как будто он был готов сию секунду броситься вперед, если бы только в руке его было оружие. Но в то же время чувствовал облегчение от того, что оставался на месте. Лоуренс перевел взгляд с Эвана на Хора позади. Та по-прежнему спала, распростершись на земле. Эльза все так же полулежала, преклонившись к ее телу. Эльза, похоже, не спала, но была в прострации. «Госпожа Эльзе, нехорошо?» – спросил Лоуренс. Она ведь совсем недавно лишилась чувств, а потом еще скакала большую часть ночи. Когда Лоуренс обдумывал, что делать дальше, ничто не тревожило его больше, чем состояние Эльзы. «Не знаю. Выглядит она, по-моему, нормально, но все время в каких-то размышлениях». «В размышлениях?» Эван кивнул. Судя по ответу Эвана, Эльза не сказала ему, о чем именно она размышляла. Она совершенно неожиданно для себя оказалась втянута в историю, когда ей пришлось срочно покинуть свою деревню. В таком положении кто угодно растеряется и погрузится в размышления. Эван обернулся в сторону Эльзы. Лоуренс смотрел на него сбоку. Теперь на лице Эвана было выражение верного пса, желающего лишь одного – ринуться к Эльзе, быть рядом с ней. Тем не менее, даже Эван понимал, что сейчас лучше всего дать Эльзе немного побыть одной. Словно подавляя свой порыв, Эван вновь перевел взгляд на уже значительно приблизившуюся процессию Энберла. «Похоже, там много народу», – заметил он. «Должно быть, они хотят вернуть сразу все накопленное ими зерно. Эти длинные штуки у людей вокруг повозок, кажется, это копья». Копья были явно приготовлены на случай неповиновения жителей деревни. Впрочем, вооруженная охрана сама по себе придавала процессии очень зловещий вид. «Господин Лоуренс, можем ли мы попросить твою, богиню, которая нас несла?» Несмотря на то, что Эван понизил голос, Хора, несомненно, расслышала все четко и ясно. Тем не менее, она сделала вид, что ничего не слышит. «О чем ты хочешь ее попросить?» – задал встречный вопрос Лоуренс. «Убить их всех. Попав в беду, люди всегда хотели положиться на богов. И просили они у богов порой совершенно нелепые вещи. Если бы она согласилась с твоей просьбой, твое желание, конечно же, исполнилось бы мгновенно. Однако, если такое случится, Энберл просто-напросто пошлет на Терео целую армию. Мы не сможем расправляться с их армиями все время», – ответил Лоуренс. Словно предчувствуя с самого начала, что ответ будет именно таким, Эван кивнул. «Конечно». Везущая зерно процессия подошла уже совсем близко к тому месту, где укрывались Лоуренс с Эваном. Пригнувшись еще сильнее, они продолжали следить за повозками и людьми. «Но что с нами будет дальше?» – спросил Эван. «Сперва я хочу направиться в город Кумерсон. Когда нам удастся до туда добраться, по крайней мере, наши жизни будут вне опасности. Ну а о том, что дальше, у нас будет время подумать после того, как мы туда доберемся». «Понятно. А пока ты можешь обдумать, чего именно тебе хочется. Сейчас нами распоряжается сама судьба. Я постараюсь помочь тебе, чем только смогу». Улыбнувшись и прикрыв глаза, Эван пробормотал: «Спасибо». Процессия, несущая Терео неизбежное разорение, шумно текла мимо них, словно нарочно разрушая утренний покой. Состояла процессия из полутора десятков влекомых лошадьми повозок, окруженных как минимум 20 копейщиками. Но больше всего внимание Лоуренса привлек самый хвост процессии. На лошади, запряженной в последнюю повозку, красовался наголовник, а с боков свисали полоски ткани, защищающие от грязи. Это значило, что в повозке ехал высокопоставленный служитель церкви. Вокруг повозки располагались 4 стража со щитами, а позади шли еще несколько церковников в дорожном платье. «Вот значит, какие дела», – пробормотал Лоуренс себе под нос. В зерно, собранное Терео, был подмешан Ридлиф огонь, из-за чего в Энберле умер человек. Но если изначально Ридлива огня в зерне Терео не было, естественно, в Терео не могло быть и жертв отравления. Похоже, Энберл намеревался этим воспользоваться. Энберл собирался заявить, что Терео находится под покровительством демонов, и именно поэтому там никто не умер. После этого они смогут объявить жителей Терео еретиками. «Идем к нашим». произнес Лоуренс. Эван, похоже, что-то почувствовал, так как кивнул молча.